Разве их это не обесценивает? Если бы ему такое сказала не Дин Хунли, а кто-то другой, Дин Хао посчитал бы его сумасшедшим. Женщина следила за реакцией Дин Хао. Продолжая улыбаться, она сказала: «Нет, конечно, на континенте живут не только люди да демоны. Древние монстры, гигантские звери, титаны и прочие тоже имеют своих высших. Их поменьше, но десяток найдется. Поэтому между нами и царит мир». У Дин Хао закружилась голова. Дин Хунли только что с ног на голову перевернула его представление о бескрайнем континенте. Он думал, что понимает, как устроен этот мир. Оказывается, он ошибался. «Ну ладно, у тебя будет время все обдумать», — покачивая своими нежными, белыми ножками, сказала Дин Хунли. «Не смущайся своей бурной реакции. Я удивилась намного сильнее, когда сама узнала». Дин Ха глубоко вздохнул, поднял голову и спросил: «Зачем говорить мне об этом?» «Мы подумали, что пришло время тебе узнать», — ответила Дин Хунли. «Вы?» — заметил ключевое слово Дин Хао. Женщина кивнула. «Я же сказала, у людей 36 высших. Значит, высшие принимают все решения вместе?» — спросил Дин Хао. «Нет», — Дин Хунли покачала головой. «Сама я надеюсь, что у людей будет как можно больше богов, но иногда это наоборот мешает. Чем больше людей, тем больше и мнение, и сложно достичь согласия. Лишь часть божественных оптимистичны о тебе. Поэтому и решено было тебе рассказать». Дин Хао понимающе кивнул. «К счастью, божественные редко заботятся о таких вещах. Даже высшие не знают всей перипетии судьбы. У них свои кандидаты, у нас свои, но лишь время покажет, кому предстоит возвыситься», — сказала, на многое намекая, Дин Хунли. У Дин Хао появилось еще больше вопросов. «Но да сменим тему. Ты наверняка знаешь, что за многие годы на бескрайнем континенте ни среди людей, ни среди демонов, ни среди прочих рас еще не было бессмертного. Но сама стадия быть должна, судя хотя бы по количеству меридиан. Это потому что никому не хватает удачи? Нет, каждый, кто смог стать божественным, очень удачлив. Даже некоторые, достигшие пика божественной стадии, никогда не могли совершить последний скачок. Люди веками думали, почему, и наконец нашли ответ. И в чем он?» — не сдерживал интереса Дин Хао. Дин Хунли отчетливо произнесла: «Чтобы стать бессмертным, нужно войти в мир бессмертных, и никак иначе». «Мир бессмертных?» — ответ оказался неожиданным. Ди Хао удивленно спросил: «А он вообще существует?» «Естественно, как само собой разумеющееся», — сказала Дин Хунли. «Ты ведь помнишь битву на утесе возвышения сквозь небеса в центральном регионе год назад?» Дин Хао кивнул. Своими глазами никто ту схватку не видел, но по волнению божественной силы всем было понятно, что сражаются божества, причем сразу несколько. Битва походила на судный день, весь мир был в шоке. Баланс между расами сломался, и некоторые даже говорили, что один божественный в битве пал. С тех пор центральный регион превратился в поле боя, а вершина возвышения сквозь небеса стала запретной землей. Та битва повлияла на весь континент и приблизила новую священную войну. Судя по тому, что сказала Дин Хунли, все это было как-то связано с легендарным миром бессмертных. Но как? В той битве и правда сражались бессмертные. Дело в том, что на утесе возвышения сквозь небеса обнаружили врата в мир бессмертных, — сказала Дин Хунли. Врата в мир бессмертных, глава 827, кандидаты. И снова Дин Хао удивился. Этот раз слова Дин Хунли поразили его еще сильнее. Если ей верить, то значит, кто-то не просто нашел мир помимо бескрайнего континента, но этот мир оказался тем самым миром бессмертных. Насколько же это, наверное, чудесное место. Если пройти через врата в мир бессмертных, то там можно будет самому стать бессмертным. Тогда понятно, почему столько возвышенных божественных с таким восторгом к этому отнеслись. Ради бессмертия стоит даже рискнуть жизнью. Отсюда и яростная битва на утесе возвышения сквозь небеса. Врата нашли неожиданно, и сразу же аура из мира бессмертных потревожила всех божественных. Никто даже не успел собраться и все обдумать. Мастера немедленно слетелись, и началась битва. Участвовало в ней больше 10 божественных, и если бы утес возвышения сквозь небеса не был священной землей для людей центрального региона, и за многие тысячи лет не был всячески укреплен, от бы остались одни руины. Дин Хунли с печальным вздохом вспомнила о той битве. «Как все закончилось?» — взволованно спросил Дин Хао. «Почил божественный демонов, погиб божественный воин, пало два древних божественных зверя. Столько высших не умирало с прошлой священной войны». Дин Хунли вздохнула. «К счастью, демоны и люди все еще пребывают в балансе». Дин Хао вздохнул с облегчением и спросил: возвышающийся сквозь небеса бог войны центрального региона жив, его божественная метка исчезла. Божественная метка, Дин Хунли слегка улыбнулась. Если бы все могли чувствовать божественные метки, у высших мастеров не осталось бы лица. К тому же надо понимать, что даже среди божественных есть сильные и слабые, а бог войны центрального региона один из сильнейших. Такой просто не погибнет. Дин Хао кивнул. Его метка исчезла потому, что он прошел через врата и вступил в мир бессмертных. Серьезно сказала Дин Хунли. По итогу битвы всего туда вступили 6 мастеров. Кто они? Спросила с интересом юноша. Дин Хунли подошла к кульминации, но вдруг сказала. Потом узнаешь, сперва займемся делом. Проклятие. Дин Хао не выдержал и нахмурился. Они так много наговорили, и только сейчас перешли к делу. Пожаловаться вслух юноша, конечно, не мог. Оставалось только продолжать слушать. Когда 6 божественных вступили во врата, те таинственным образом исчезли. Прочие высшие очень этому расстроились. Никто так и не узнал, что там, на другой стороне, куда ушли бог войны центрального региона и прочие мастера. Дин Хунли закрыла глаза, вспоминая, а затем добавила: я и сама ходила к утесу, врата тогда почти закрылись, но из них я услышала жалобный крик и увидела темно-красную кровь. Кровь божественного. Кровь божественного. Дин Хао выпучил глаза. Значит, те высшие, что прошли через врата, повстречали какую-то угрозу. Дин Хунли кивнула и сказала: возможно, но возможно и наоборот. Никто не знает. Врата сразу же исчезли и узнать ничего не вышло. Все тогда думали, что шанс утерян, но недавно были найдены еще одни врата. И снова Дин Хао удивился. На него обрушивались все новые и новые массивы шокирующей информации. Он тихо слушал и не мешал. Дин Хунли продолжала. В этот раз под утесом в твоей секте пытливого меча нашли 6 бессмертных дверей и телепортирующую формацию в мир бессмертных. 6 бессмертных дверей? Дин Хао вспомнились каменные двери, что он обнаружил под утесом. Похоже, это были они, а формацией, наверное, была шахматная доска в той таинственной пещере. Когда Дин Хао в прошлый раз исследовал то место, он почувствовал там божественную ауру. Видимо, высшие уже обо всем прознали. Проблема в том, что даже божественные не могут открыть те двери. Вся надежда на формацию, сказала Дин Хунли. Полагаю, ты сам все видел? Дин Хао кивнул. Женщина продолжила. Хорошо, 6 дверей оказались нерушимы. Так что осталась лишь формация, но и в ней не все просто. Десяток божественных медитировали на ней, пытаясь вникнуть в ее тайны, но никто не смог ее активировать. Но тогда разошлись известия о каменном ключе побега от небес. Это легендарный артефакт, который может помочь спрятаться или открыть любую формацию. Божественные поняли, что лишь с его помощью можно попасть в мир бессмертных. Дин Хао нахмурился. Каменный ключ побега от небес меж тем выскочил из его артефакта хранения. Протестую, нельзя так со мной обходиться. Как ты смеешь запирать меня в такой темноте? Я когда-то был могуч. Ты еще пожалеешь об этом, закричал каменный ключ. Похоже, ему не нравилось сидеть в кольце Дин Хао. Юноша его игнорировал. Сперва Дин Хао было интересно, что это за странная штука, но после он обнаружил, что тот простой обжора и ничего интересного сказать не может. Он точно способен открыть формацию, нахмурился Дин Хао. И как вы поняли, что она ведет в мир бессмертных? Божественные многое могут. Активировать формацию нам не удалось, но выяснить ее устройство несложно, чуть гордо заявила Дин Хунли. На самом деле ключ такой не один. В руках у тебя лишь его фрагмент. Согласно легенде, сам артефакт пришел из мира бессмертных и после был разбросан по всему континенту. Уже нашли десятки других таких же, ими завладели многие другие воины. Десятки? Это было неожиданно. Оказывается, ключей больше, чем один. Если ключи такие ценные, то почему высший демон согласился отдать его мне, человеку? Не понимал Дин Хао. Все просто, нужно соблюдать баланс. На каждый ключ, который достается демону, один должен уходить человеку, улыбаясь, сказала Дин Хунли. Дин Хао все понял, но даже так, ключ принадлежит всей расы. Почему я? У нас должно быть больше 30 божественных, неужели они не хотят пройти в мир бессмертных? Спросил юноша. Хе-хе, смотрю, ты знаешь свои пределы. Дин Хунли нежно рассмеялась, кивнула и сказала. Ты прав, лишь божественный может претендовать на каменный ключ побега от небеса. Но есть одна проблема. Выражение лица Дин Хунли стало немного странным. Каменный ключ появился спустя 1000 лет отсутствия без какой бы ни было на то причины, причем в такой удачный момент. Тебе не кажется это немного подозрительным? Кажется, даже очень, честно сказал Дин Хао. Все, и битва у утеса возвышения сквозь небеса, и появлением шести бессмертных дверей, и также своевременное обнаружение ключа явно было как-то связано. Даже идиоту заметит здесь влияние чьей-то незримой руки. Все это было похоже на ловушку. Ловушку для божественных. А ты не глуп. Дин Хунлэй усмехнулась. Высшие обеих раз тоже что-то заподозрили. Континент нынче неспокоен. От божественных зависит судьба обеих раз. Нам нужен кто-то, кто бы смог все разведать. Поэтому ключи мы раздали нашим кандидатам. То есть, начинал понимать Дин Хао. Мы используем ключи, активируем формацию на шахматной доске и отправим в мир бессмертных разведчиков. Они все и выяснят, а заодно свяжутся с божественными, которые пришли туда раньше, серьезно сказала Дин Хунлэй. Поэтому сейчас ключи в руках кандидатов на экспедицию. Глава 828. Тебе выбирать. Тут Дин Хао все понял. Его что, выбрали как козла отпущения на суицидальную миссию? Это Дин Хунлэй его выбрала? Дин Хао покачал головой. Развитая искусством победы интуиция подсказывала ему, что Дин Хунлэй совсем не желала ему зла. Наоборот, она всегда ему помогала и заботилась о нем, как старшая родственница. Вряд ли она задумала недоброе. Дин Хунлэй внимательно следила за лицом Дин Хао. Она довольно кивнула, когда увидела, что он остался непоколебим, после чего сказала: «Но главная проблема в том, что божественные слишком сильны. Формация в шахматной доске не может переправить такую мощь. На них она не сработает». Дин Хао кивнул. Так вот в чем была вся загвоздка. Дин Хунлэй уже говорила, что божественных было больше 78. Среди них наверняка нашелся бы хотя бы один достаточно уверенный в своих силах, чтобы рискнуть пройти через формацию в мир бессмертных. Женщина искренним голосом продолжила. По ту сторону формации может поджидать великая опасность, а может и удача. Кто знает, судьба покажет. Каменный ключ побега от небес твой, тебе решать, пойдешь ты или нет. Если не хочешь, юный Дин, я, конечно же, не стану тебя заставлять. Дин Хао кивнул, но ответа пока не дал. Мне нужно подумать. Хорошо, у тебя 3 дня, чтобы решить. Не торопила Дин Хунлэй. Дин Хао вдруг улыбнулся и спросил. А почему вы выбрали меня? Сун Цуэ и Бай Цуаньшуй тоже очень талантливы, а еще в секте пытливого меча есть удачливый толстяк Жэнь Сяя. Они все подходят. Дин Хунлэй подозрительно на него посмотрела и ответила. Юноша, ты так хочешь комплиментов? Бай Цуаньшуй и Сун Цуэ талантливы, а Жэнь Сяя любим судьбой, но ты намного лучше их всех. Разве ты не заметил еще, что твоя удача еще лучше? Дин Хао улыбнулся. Женщина продолжила. Но это не значит, что у Сун Цуэ и Бай Цуаньшуя нет шансов. Секта лазурных облаков и секта изничтожающего меча вполне могут раздобыть собственные каменные ключи. Зачем большим сектам рисковать своими гениями? Формация может быть очень опасна, спросил Дин Хао. Путь на вершину боевых искусств лежит рука об руку с опасностью. Нет ничего совершенно безопасного. Все божественные прошли через великие испытания, чтобы достичь своей силы. Мощь – это всегда результат большого риска. К тому же, чтобы ни было по ту сторону формации, опасность там сочетается с шансом, терпеливо рассказывала Дин Хунлэй. Дин Хао кивнул, подумал еще и спросил. На этом все, в смысле о том, о чем вы хотели поговорить. Можно теперь я спрошу о другом? Дин Хунлэй улыбнулась и сказала. Спрашивай, если я буду в хорошем настроении, я, возможно, отвечу на твои вопросы. Дин Хао лишился слов. А сейчас вы в каком настроении? Хаем, пока в хорошем. Тогда первый вопрос, почему вы так обо мне заботитесь? Вы уже несколько раз мне помогали, когда я попадал в большие неприятности. Наверное, вы хранили меня и от тайных угроз, о которых я сам не знаю. Хе-хе, а ты умный мальчишка. Знаешь, как мне польстить? Дин Хунлэй нежно рассмеялась, протянула своей нефритовой ручкой на лоб Дин Хао и сказал. Можешь быть уверен, все, что я делаю из благих намерений. А почему я это делаю? Что-то у меня настроение испортилось. Потом об этом поговорим. Дин Хао, умеет она сменить тему. Я не понимаю, почему демоны и люди все время сражаются. Может, дружить им и не пристало, но почему нельзя жить в мире друг с другом? Мир большой, неужели он не может уместить обе расы? Высшие демоны не идиоты, они явно тоже это понимают. Так почему? Спросил Дин Хао. Улыбка на лице Дин Хунлэй помрачнела. Женщина сказала. Ты ошибаешься. Мир большой, но уместить сразу две расы, которые так быстро плодятся, не может. Согласно легендам, первая священная война началась, когда места совсем не было, все ресурсы были заняты обеими расами. Само выживание стало проблемой. Демоны и люди размножаются в геометрической прогрессии. В какой-то момент количество перешло всякие пределы. Знаешь, почему древние законы так отличаются от нынешних? Люди и демоны так размножились, что их изменили. Дин Хао подумал о ее словах и нашел их знакомыми. Разве не по той же причине в его прошлом мире густонаселенные страны ввели контроль за рождаемостью? Когда-то давно, когда мир был еще юн, таких проблем не было. Все расы жили в мире, не только демоны с людьми, но и сотни других всевозможных созданий. Божественных мастеров было не счесть, а небесным Дао управляла Сансара. В те времена мир не ограничивался только бескрайним континентом. Был еще мир бессмертных и подземный мир, и еще 5 других континентов. Все они были связаны цепью реинкарнаций, но потом Сансара вдруг разрушилась, сотни раз вымерли, и на бескрайнем континенте случился всплеск населения. Он и привел к первой священной войне. Много крови было тогда пролито, лежали горы костей. Самые быстро плодящиеся расы, демоны и люди, стали гегемонами. Гиганты и древние звери живут на последнем издыхании, а многие и вовсе вымерли. Дин Хунлэй описала кровавые битвы в древности. Дин Хао потерял дар речи. Дин Хунлэй продолжала закидывать его невероятной информацией. Никто не знал об этом, кроме высших. Неужели все это было правдой? Может быть, битва сотни раз была той самой легендарной священной войной? Теперь понятно, почему на континенте так много всяческих древних руин. Часто в них можно найти техники, которые люди нынешней эпохи просто не в состоянии понять. Многие могучие секты выросли после обнаружения сокровищ древних. В руинах лежали немыслимые искусства и божественные способности. Они служат фундаментом для всех воинов континента. Дин Хао наконец узнал о происхождении этих руин. Небесная Дао погибла, Сансара была уничтожена. Что же такое вызвало эту трагедию, позже ставшую причиной многолетней кровавой войны? Благодаря воспоминаниям о своем прошлом Дин Хао знал, что помимо бескрайнего существует еще и божественный континент. Поэтому существование 5 континентов его не удивило. И все равно, есть здесь какая-то тайна. Когда Дин Хао покинул главный зал, толпа на площади бога войны почти рассосалась. Но берега зеркального озера оставались все такими же людными. Переговоры еще только предстояло провести. Воины со всех концов региона стекались в провинцию, но шок от битвы еще не развеялся. До сих пор витало волнение. После победы людей демоны убавили высокомерие. Народа на улицах стало побольше. Демоны вели себя сдержанно и старались никого не провоцировать. Воины снова могли ходить с гордо поднятой головой. Во многих тавернах, на улицах и аллеях шли оживленные разговоры о 3 битвах. Люди просто не могли о них не вспоминать. Те, кто не смог своими глазами увидеть бешеную саблю, деву Феникса и сумасшедшую саблю, безумный меч, непрестанно вздыхали. Какое зрелище они упустили. Дин Хао вернулся в деревню Пытливого Меча. Еще недавно ее оккупировали могучие демоны, но после битвы они тихо уступили место назад. Никто не хотел злить 3 ужасающих гениев секты Пытливого Меча. Это было чревато полным уничтожением. Деревня была все той же. Новой главой стала хитрая и непослушная девушка Хуан Жун. Пройдя через множество испытаний, она повзрослела и стала великим предком. Девушка управляла деревней с умом. Место это стало намного оживленнее. У ворот стояли мастера, желающие навестить секту, и молодые люди, которые хотели вступить в нее. У входа было не протолкнуться. Дин Хао заметил толпу издалека и зашел через тайный вход. Сейчас в деревне был праздник. Ли Лань больше не скрывала силу секты и стала строить отношения с прочими великими фракциями региона. Для развития секты Пытливого Меча это был очень важный шаг. Благодаря поддержке Сун Цуэ и Бай Цуаньшуя все фракции региона относились к нефритовой Асуре с большим уважением. Се Цзиюй всегда была самой таинственной из гениев секты Пытливого Меча. После битвы она исчезла. Дин Хао вызвал высшие, с ним тоже было не поговорить. В итоге центром внимания стал Чжао Фань. Глава 829. Ты и сам хочешь пойти. Юный охотник был человеком простым и не вписывался в оживленный банкет. Для него держаться тут было намного сложнее, чем даже культивироваться. Ко счастью, Ли Лань все поняла и помогла ему ретироваться отсюда. Дин Хао сперва не хотел присоединяться к празднику, но когда он увидел, как занята им была Ли Лань, юноша все же показался. Ли Цзянь и Ци Цаншэнь всю жизнь мечтали возвысить секту пытливого меча. Сейчас эта ноша перешла Ли Лань, и хотя она давно избавилась от тени, что омрачало ее детство, ей все равно было непросто. Дин Хао был ее мужем и должен был ей помогать. Закончился праздник спустя почти 2 часа. Остались только некоторые важные чины могучих сект региона. Им нужно было переговорить о делах с сектой пытливого меча. Ли Лань ушла вместе с ними, а Дин Хао исчез под предлогом культивации. Юноша с любовью смотрел в спину Ли Лань. Она была одной из самых талантливых среди официальных учеников. Даже Лин Син, Жэнь Сяоя и Лу Куан ей уступали. Но в последние 3 года на нее обрушился шквал заботы о секте пытливого меча, и времени на культивацию совсем не было. Ли Лань едва стала королем боевых искусств и сейчас значительно уступала Жэнь Сяоя и остальным. Дин Хао сам не знал, помог он девушке, сделав ее главой, или навредил. Но сейчас ему стало ясно, что Ли Лань сама радовалась шансу сделать секту как можно сильнее. Возможно, для нее это было намного важнее культивации. У каждого свои цели. Кто-то тренирует боевые искусства, кто-то ищет власти. Ли Лань тянет великую ношу, но лишь потому, что хочет сделать секту и ее учеников как можно сильнее. Дин Хао подумал об этом и расслабился. Неважно, насколько сильна была сама Ли Лань. Пока рядом был он, Чжао Фань, Симэн Цэньсюэ, Ван Цзюэ Фэн, Ван Сяцэ и остальные, ее статус был нерушим. Сад в заднем дворе деревни Пытливого Меча был довольно мирным местом. Дин Хао гулял по нему и размышлял. Дин Хунли предоставила ему сложный выбор. Использовать ему каменный ключ побега от небес, чтобы активировать формацию в мир бессмертных, или нет, там он мог встретить невиданные возможности. В мире бессмертных можно было стать бессмертным, вечным. Но сможет ли он потом вернуться на бескрайний континент? Если нет, Дин Хао предпочел бы отказаться. Он хотел стать бессмертным, но на бескрайнем континенте было слишком много, с чем юноша просто не мог расстаться. Смысл быть бессмертным, но все это потерять, он был в раздумьях. Если формация была ловушкой, как думали божественные, там его ждала моментальная смерть. Секта пытливого меча только начала возвышаться. Если его не будет, она может и не устоять. От него слишком многое зависело. Неужели придется отказать Дин Хунли? Дин Хао засомневался, когда об этом подумал. В той пещере изменилась его жизнь. Он переродился с помощью белой жидкости, встретил предков меча и сабли, изменил свою судьбу. Эта пещера была краеугольным камнем всей его жизни. Внутри бездны юноша нашел наруч Дин Шинтаня, его отца. Как ни посмотри, все это было связано с формацией шахматной доски. Прошли многие тысячи лет с тех пор, как его родители сбежали от преследования божественного королевского двора. Где они сейчас? Может, тоже прошли через формацию? Когда Дин Хао подумал об этом, он и сам загорелся направиться туда. Юноша не был нерешительным человеком, но сейчас никак не мог определиться. Вдруг раздался детский голосок. «Папа, папа!» Дин Хао развернулся и увидел свою драгоценную дочь, Дин Тиньшуан. Ли же вела ее за руку. Когда девочка увидела Дин Хао, она немедленно побежала к нему и запрыгнула на руки. «Вот ты где, папа, я и младшая мама так долго тебя искали». Девочка поцеловала Дин Хао в щеку. Он чуть не растаял от радости, но вскоре опомнился и удивленно спросил. «Младшая мама? Какая еще младшая мама?» Дин Тиньшуан немедленно улыбнулась. «Папа, ты такой глупый. Младшая мама, это мама Ижа. Она очень хорошая. Когда тебя нет, а мама занята, я играю с младшей мамой. Она учит меня боевым искусствам. Мама сказала звать ее мама Ижа. Мама Ижа». Дин Хао удивленно взглянул на Лижа. Первая красавица 5 институтов довольно улыбнулась. Тут юноша все понял. А Ли Лань умна. Сколько всего она сделала у него за спиной. И намерения ее очень даже понятны. «А зачем ты и мама Ижа меня искали?» Ущипнув девочку за щеку, спросил Дин Хао. «Захотела и пошла искать». Девочка недовольно сказала. «Или мне нельзя?» Дин Хао потерял дар речи. «Какая хитрая малютка!» Держа девочку на руках, Дин Хао присел на каменную лавку у сада рядом с Лижа. Вокруг деревни завывал ветер, но внутри, благодаря формациям, погода была умеренной. Росла пышная трава, блестели свежие цветы. Дышала жизнью весна, ветер развивал цветочный аромат. Дин Тиньшуан бегала по газону за бабочками. Она напоминала маленькую фею и смеялась звонким смехом. Дин Хао нежно притянул к себе Лижа. Она пахла розмарином. Юноша закрыл глаза. Его сердце, взволнованное формацией в шахматной доске, постепенно успокоилось. Лиижа прижала лоб к плечу Динхара и замолчала. Динхара вспомнил, как он впервые встретил эту девушку и слегка улыбнулся. Потом ему вспомнились слова Тяньянь и Цинтань, они его слегка пристыдили. Недавно он потряс весь мир, но эта девушка наверняка куда больше радовалась таким вот мирным часам нежности. Динхара вспомнилось вдруг имя Фан Тяньи. Он был талантливым мечником и одним из лучших друзей Динхара, наряду с Ван Сяци и Чжао Фанем. Он всегда без лишних слов помогал Динхара, но с тех пор, как он свалился с утеса, никто не знает, что с ним стало. Динхара все еще с чувством вины вспоминал его тощее и бледное лицо. Вспоминая слова Дин Хунлы, Динхара нашел очень вероятным, что пропажа Фан Тяньи была связана с шестью бессмертными дверьми и шахматной формацией. Иначе он просто не мог бесследно исчезнуть. Может, он как-то попал в мир бессмертных? Динхара не знал судьбы, но ему всегда казалось, что такой человек, как Фан Тяньи, молодым не умрет. В те 3 года, пока Динхара не было, Лилань заплатила немалую сумму мистической долине, чтобы те нашли Фан Тяньи. Гадание гласило, что того больше нет в этом мире, но он все еще жив. С одной стороны, результаты противоречили друг другу, но с другой, если вспомнить, что кроме бескрайнего континента были и другие, в этом не было ничего странного. На бескрайнем континенте нынче было неспокойно. Мир бессмертных мог стать как поворотным моментом, так и обернуться большой опасностью. Если одна из рас получит бессмертного, баланс между божественными будет сломан, и другую раз ждет полное уничтожение. Когда гнездо неспокойно, бьются яйца. Если юноша откажет Дин Хунлы, какое-то время он сможет провести с семьей, но когда придет беда, все, чем он дорожит, может превратиться в пепел. Лишь абсолютная сила гарантирует безопасность. Если он станет сильнее любого божественного, Динхара колебался. «О чем думаешь?» Лиижа пригладила его растрепанные ветром волосы. Динхара взглянул на нее, улыбнулся и сказал: «У меня сложная дилемма». Юноша, ничего не скрывая, рассказал ей о предложении Дин Хунлы, о собственных мыслях, Фан Тяньи и прочем, а потом спросил: «А ты что думаешь?» Вся эта информация шокировала Лиижа. Она прильнула к плечу Динхара и, немного помявшись, сказала: «Старший Хара, ты должен идти». «Да, почему ты так уверена?» Динхара заинтересовался. Ему просто хотелось с кем-то поговорить. Он не ожидал, что у Лиижа будет настолько твердое мнение по этому вопросу. «Сама я не знаю, но так говорил обо всем этом. Я вижу, ты и сам хочешь пойти», — тихо сказала девушка. Ее слова потрясли Динхара. Может, он и вправду просто хочет пойти? Глава 830. Открытые техники. Может, он незаметно сам для себя хотел использовать формацию? Динхара не смог разгадать свои странные чувства, но Лиижа оказалась достаточно умна, чтобы их прочитать. Динхара помолчал какое-то время и, наконец, вздохнул и сказал: «Спасибо, Ижа». Она смогла понять его потому, что все ее мысли были о нем и его проблемах. Сам он себя не понимал, но в пересказе такой смышленой девушки, как Лиижа, все стало предельно ясно. Она улыбнулась, но промолчала. «Папа, смотри, что я нашла. Интересно». Дин Тиньшуан нашла где-то толстую мышь и теперь держала ее за хвост. Динхара покачал головой. «Какая славная девочка. Обычно девушки боятся крыс и кричат, когда завидят, а она наоборот, заинтересовалась». Но спустя пару секунд пронзительный крик все же пронесся по небу. «А-а-а! Мышь, а небеса, выбрось ее скорее! Ужас, откуда тут мышь? И о чем только Хуан Жун думает? Как она позволила такому страшному созданию поселиться в деревне?» Си Юэ закричал, как резаная свинья, и весь задрожал. Он превратился в белую линию и, поджав хвост, умчался за горизонт. Динхара и Лиижа удивленно переглянулись, а после засмеялись. «Страшный, высокомерный дьявол Си Юэ, оказывается, боится мышей? Кот боится мышей? Какой неважный кот! Он был силен, как император боевых искусств, и без капли страха вышел бы на бой против демона императора, но стоило ему завидеть мышь, как он закричал во все горло и убежал. Как странно! А, мяу-мяу, боится мышей? Ха-ха, теперь он будет у меня послушным». Дин Тиньшуан удивленно посмотрела ему вслед, а потом взглянула на белую мышь в себя в руках и аккуратно взяла ее себе, явно что-то удумав. Смотря на довольную улыбку девочки, Динхая вдруг почувствовал жалость к Си Юэ. Прошло 2 дня. Когда Динхая принял решение, он уже больше не сомневался. На протяжении последних 2 дней он не столько культивировал, сколько просто ходил по горной деревне. Дин Тиньшуан и Жень Васин везде следовали за ним. Он помогал им с культивацией и даже научил кое-каким приемам из ценнейшего искусства победы. Дин Тяньшуан был его дочерью, а Жень Васин первым учеником. На них не пристало скупиться. Кроме того, Дин Хао использовал на детях все свои сокровища, включая даже таинственную белую жидкость. Когда они вырастут и смогут впитать ее, детей ждет почти то перерождение. Они станут гениями, но телосложение святого меча и сабли у них вряд ли появится. Кроме того, Дин Хао уделил сколько у него было времени на Лижа, Симэн Цэньсюэ и Лилань. Дин Хао планировал, прежде чем отправиться через формацию в шахматной доске, официально жениться на Лилань. Все же они уже были как муж и жена. Кроме нее следовало также взять в жены Лижа и Симэн Цэньсюэ. Их отношения были почти официальными, оставался последний маленький шаг. Дин Хао боялся, что может вообще никогда не вернуться, если пройдет через формацию, а потому не хотел заставлять девушек ждать. А еще была Се Цзиюй. Все эти отношения были очень запутанными. Не забыл Дин Хао и о Цзине. Дин Хао нашел его в деревне Пытливого Меча и обучил искусству меча, а после отправил в секту. Тысячи воинов ему завидовали, да и сам Цзин чувствовал, будто ходит среди облаков. Теперь, когда Дин Хао обучил его чему-то, юноша стал его неофициальным учеником. Бесчисленные воины мечтали о таком. Еще по совету Дин Хао секта сделала мягче требованию к новым ученикам. Многие молодые люди, которых раньше бы отвергли из-за возраста, смогли вступить во внешнюю секту. Секта неожиданно набрала несколько тысяч учеников внешнего круга. Хотя, чтобы стать полноценными представителями секты, всем этим людям еще предстояло пройти множество испытаний. Дин Хао считал характер и моральные качества ничуть не менее важными, чем талант, а потому наказал, чтобы их тоже проверяли. Кроме того, Дин Хао создал отдельно от секты зал боевых искусств. Там позволялось учить множество техник секты, естественно, кроме таинственной главы Пытливого Меча. Ученики секты обучали вольных культиваторов приемам из хранилища боевых искусств. Многие из техник, которым там обучали, были когда-то мечтой всех воинов провинции. Дин Хао лично вырезал 99 табличек с разными искусствами и поместил их в зал, чтобы любой вольный культиватор мог их учить. Создание зала потрясло всю провинцию и даже весь регион. Еще ни разу за многие тысячи лет существования человечества никто не отдавал такие ценные приемы в свободное пользование. Многие из них ничем не уступали тайным искусствам больших сект. Раньше все техники такой силы хранились в строжайшей тайне, но Дин Хао просто взял и открыл их простым людям. Такое случилось впервые. Многие не могли в это поверить, когда услышали. Но вскоре люди сами проверили умения в зале боевых искусств и на своем опыте убедились, что они были настоящими, а не фальшивыми, и что в них не было никаких намеренно оставленных слабых мест. Эта находка шокировала всех воинов региона. Это правда, немыслимо. А небеса, это же техника черной черепахи, сторожащей море, ценнейший прием ранга земли. Многие малые секты держат его в строжайшем секрете. Зачем его просто так отдавать? Техника аромата утонченного нефрита. Она на пике ранга земли. Искусство сабли прорыва земли, ранг наполовину небесный. Искусство сабли пытливой любви. Невероятно, многие ценой упорных трудов не могут получить умение такого ранга, а тут их раздают просто так. Зачем сумасшедшая сабля, безумный меч это сделал? Толпа была в шоке. Ни одна из 99 техник не была выше среднего небесного ранга, и потому для великих предков они особой пользы не представляли. Но для вольных культиваторов и учеников небольших и совсем мелких сект все эти искусства были ценнейшими сокровищами, способными изменить судьбу. Почему Дин Хао решил отдать их просто так, кому угодно, люди не понимали. Ученики некоторых больших фракций пришли все сами разведать и в итоге начали методично копировать все таблички с боевыми искусствами. Дин Хао им не мешал, новости расходились быстро, все больше и больше людей узнавали про зал боевых искусств. Многие из них приходили полные подозрения, желая взглянуть на таблички, и в итоге задерживались там на целые дни, так что их было невозможно прогнать. Как пьяные они шатались по залу и переписывали техники. Ученикам секты Пытливого Меча приходилось следить за порядком. Секта теперь была сильной, и потому никто не смел устраивать беспорядки в зале. Наконец пришли даже монстры. Они замаскировались по людей и своими глазами убедились, что все эти техники были настоящими. К сожалению, для демонов человеческие приемы были бесполезны, переписывать их было бессмысленно. Он хочет раскрыть все искусства, сожалея, вздыхал один могучий демон. Сначала 7 мистических ударов, теперь зал боевых искусств с 99 техниками. Если так и дальше пойдет, через 50 лет люди северного региона будут вдвое сильнее. Он правда решил раскрыть все техники, амбициозно, мальчишке не занимать храбрости. Если так и дальше пойдет, то вскоре он завладеет сердцами всех воинов региона, отвечал святой мир мертвых, тоже с толикой сожаления. Сперва его поразила сила Динхао, а теперь его невиданная щедрость. Святой понимал, что для демонов это была большая проблема. Такой храбрый и щедрый гений, как Динхао, рано или поздно станет большой проблемой для всех демонов. Нужно от него избавиться, пока не появился еще один могучий высший, задумчиво говорил старый святой демон из храма небесного монстра. Среди людей тоже велись оживленные обсуждения, что Динхао удумал, зачем он раскрыл столько ценнейших умений, это против всех порядков и традиций, жаловался глава секты Пурпурного Духа. Порядки, какие порядки, что в этом плохого, что люди знают больше техник, отвечал ему старый святой. А по-моему, если бы раньше нашлись такие же щедрые и храбрые люди, как Динхао, и техники давно уже были бы известны всем людям, мы бы не были сейчас в таком плачевном положении. Лучше так, чем когда даже самые мелкие секты ценят свои жалкие техники выше жизни. Но если техники станут публичными, демоны их тоже получат, и тогда это наоборот будет опасно для всех людей, взволнованно говорил кто-то другой. Глава 831. Старые друзья. Ха-ха-ха, глупость. Человеческие техники для демонов бесполезны. Ну и что, если они их узнают? Главное, что мы, люди, станем сильнее. В будущем это поможет многим воинам выжить в очередной священной войне. Думаешь, у демонов будет преимущество, если они поймут наши техники? Глупость. Динхао явно что-то задумал. Он пытается завоевать народную любовь. Ха, больше всего я ненавижу людей, которые намеренно сеют раздор. Что значит Динхао пытается завоевать народную любовь? Если так, то надеюсь, главы прочих больших сект тоже этим займутся. Поистине храбрые и широкие душой люди достойны уважения, в этом нет ничего удивительного. Ходили всевозможные разговоры. Динхао слушал их с улыбкой на лице. Он давно уже хотел раскрыть техники. На поле битвы сотни святых юноша нашел множество искусств сабли и меча. Некоторые умения он выучил по статуям в священном божественном храме. Всеми этими искусствами вполне можно было поделиться. Они были ничейные. К тому же в зале секты пытливого меча хранилось множество низкоуровневых техник. Мастера секты собирали их многие годы. Сейчас от них было мало проку, они покрылись пылью, их изъели мыши. Жалко было их просто так оставлять. Все это были общие, человеческие техники. Так почему бы не раскрыть их для вольных культиваторов и малых сект? Среди них тоже есть талантливые люди, просто без помощи учителей и хороших техник талант часто увядает. Глупо прятать техники просто потому, что они твои. Динхао уже когда-то создал и распространил искусство 7 мистических ударов. Как показала практика, оно было очень полезно для воинов провинции северного региона и сыграло важную роль в противостоянии демонам. Сейчас статус Динхао был как никогда высок, его имя потрясало весь регион. Среди 99 техник, которые он выбрал, было равнозначное количество для каждой стихии – металла, дерева, воды, огня и земли. Кроме этого, он удостоверился, что все они были достаточно простыми, но при том полезными, чтобы их могли культивировать простые вольные культиваторы и ученики малых сект. Среди 99 табличек каждый мог выбрать себе подходящую. Динхао был уверен, что благодаря всем этим техникам через 10 лет сила воинов нижнего и среднего эшелона в снежной провинции, а может даже во всем регионе, значительно возрастет. Расцветут юные воины, которые сейчас слишком бедны, чтобы у них был доступ к хорошим техникам. А если среди них найдется настоящий гений, Динхао не прочь был научить его поистине великим искусствам. И конечно же те умения, которые действительно определяют судьбу расы, подходящие для королей, властителей и императоров боевых искусств, Динхао давать в открытый доступ не собирался. Это было бы слишком опасно. Даже сам юноша не представлял, какие последствия будут у его действий. Спустя много лет зал боевых искусств секты пытливого меча будет назван залом добродетели, а 99 табличек – священными табличками добродетели. Все воины континента станут почитать это место как священное. Оставленные Динхао 99 приемов хоть и не были действительно ценными, но однажды бесчисленные воины будут кланяться им от всего сердца. Это потому, что когда-нибудь бесчетные воины начнут свой путь на вершину боевых искусств с культивацией священных табличек добродетели. Среди таких молодых людей найдется немало великих гениев, возможно, кто-нибудь даже станет божественным, но даже он будет молча кланяться 99 табличкам, почитая их от всего сердца. Любой, кто бы он ни был, обязан был склонить перед ними колено. Благодаря созданию этого места, сумасшедшая сабля, безумный меч Динхао будет считаться основателем дара боевых искусств всей человеческой расы. Но все это дела грядущие. Прошло два дня. Динхао уладил все дела и приготовился отправляться. На самом деле он вырезал 99 табличек не только за тем, чтобы техники не пропадали даром, но и чтобы сделать хоть какую услугу человечеству на случай, если он не сможет вернуться из формации. Ли Лань была очень занята в последнее время. У нее едва было время обедать вместе с Динхао и юной Тиньшуан, и постоянно приходилось уходить по делам. У главы секты было ни минуты покоя. Динхао нашел время для Ли Жэ и Симэн Цэньсюэ. Он подарил им ненужные нефриты в камне и прочие ценные сокровища, надеясь помочь на беспокойной дороге культивации. Юноша надеялся, что его родные будут настолько сильны, насколько возможно. Гусин тоже навестила деревню Пытливого Меча. Динхао был за нее рад. Грубая и резкая девушка-леопард превратилась в звезду молодого поколения северного региона. Юношу навестили также глава верблюжьего колокольчика, Хуахуа, и старший брат Гусин, Гушачу. Специально для этого они пришли в снежную провинцию. Юноша изменил их судьбу. Хуахуа нынче стал одним из самых известных караванщиков северного региона. Он был другом Гусин и получал защиту секты изничтожающего меча. Его сын, Хуа Мацзянь, был одним из самых талантливых юных учеников секты. Отряд телохранителей Гушачу тоже процветал. Среди них появилось много мастеров. В основном это было благодаря Гусин. Она была живой рекламой. Больше никто не смел их беспокоить. Оба они с волнением встречали Динхао. Сейчас он был самым талантливым гением региона, будущим высшим. Даже главы больших сект относились к нему с почтением. Многие прославленные на весь регион воины не могли добиться с ним встречи. Гушачу и Хуахуай понимали, насколько малы шансы с ним встретиться. Они представились у входа в деревню Пытливого Меча и стали ждать. Стоявший на входе ученик секты вежливо их принял и пошел доложить. Спустя пару минут, улыбаясь, показался прекрасный точно лазурный нефрит юноша. Это был сумасшедшая сабля, безумный меч Динхао. «Ха-ха, если бы я знал, что вы придете, братца, я бы лучше подготовился». Улыбаясь, встречал их Динхао. «Дин, сир Дин», запинаясь, заговорил Хуахуай. Гушачу тоже перепугался. Он не ожидал, что Динхао лично их встретит. Телохранитель выпучил глаза. «Зачем такие вежливости? Зовите меня как раньше, брат Дин», улыбаясь, попросил Динхао. Динхао с ностальгией вспоминал время, когда впервые покинул снежную провинцию. Хуахуа и Гушачу были хорошими людьми. Даже не зная, кто он такой, они были с ним добры. Динхао всегда дорожил старой дружбой и, конечно же, их не забыл. Стоило Хуахуаю и Гушачу войти в деревню, как на них опустились удивленные взгляды учеников секты и других гостей. Все гадали, кто такие эти двое, если сам сумасшедшая сабля, безумный меч Динхао, прибежал их встречать. Бесстыдные мастера из прочих сект запомнили лица этих двоих, планируя разузнать, кто они такие, и после сдружиться. Как-никак они были друзьями Динхао, а значит, если с ними подружиться, можно будет приблизиться к самому юноше. Поздоровавшись, Динхао отвел их в сад. Тот делился на две части, внешнюю и внутреннюю. Внешняя была людной, внутренняя, наоборот, оставалась в тишине и служила для приема гостей. Ученики секты приготовили еду с вином. Динхао пригласил гостей сесть, сказал пару слов на ухо ученику секты, тот с уважением развернулся и ушел. «Садитесь, братья. Если бы вы пришли чуть позже, вы бы меня уже не застали», улыбаясь и наливая вино, сказал Динхао. «Дин, брат Дин, ты куда-то уходишь?» Хуахуай привык путешествовать и знал, как люди ведут себя, готовясь к далекой дороге. Динхао кивнул. «Да и надолго». Гушачу поднял стакан и улыбнулся. «Тогда нам повезло, что мы встретились». Динхао тоже улыбнулся, выпил стакан и сказал: «Это правда, всегда приятно увидеть старого друга. Ну ладно, давайте сегодня будем пить сколько влезет. Ну раз ты настаиваешь, брат Дин, понятное дело, мы не откажем». Хуахуай постепенно успокоился. Динхао стал великим человеком, но его характер от этого не изменился. Караванщик понял, что волновался понапрасну. Пока они говорили, зазвучали шаги. Пришли Чжао Фань, Ван Сяци, Ли Юньцы и Женься, а с ними Лу Куан, Чэнь Шэн, Сун Цзютянь, Цзинь Тао Сяде и другие. После пропажи Ли Муюня и Лян Фэй Сюэ на поле битвы сотни святых благодарный альянс семи затих. Фанатик боевых искусств Чэнь Шэнь и остальные появлялись редко, но культивировали Рьяна и уже были ядром секты. Они были в хороших отношениях с Дин Хао. Вернувшись в секту, Дин Хао первым делом устроил банкет для старых друзей. «Ха-ха, пришли наконец. Давно мы не собирались за кружкой вина. Меня как раз навестили старший Хуа и старший Гу, так что я подумал, почему бы нам всем не впить?» Дин Хао рассмеялся и всех поприветствовал. Глава 832. Еще больше старых друзей. Все они расселись по газону, достали питье, еду, кухонную утварь и начали готовить. Дин Хао в прошлой жизни любил сходить в лес на шашлык, и поэтому для него в этом не было ничего сложного. «Я принес славные вина из провинции Меча. Пробуйте, братья». Хуахуай достал из кольца хранения десяток бутылок вина. Они были из его личной коллекции лучших вин северного региона. Их открыли. Повеяло приятным ароматом. Хорошее вино, даже отличное. Псих Лу Куан принюхался и первый взял себе бутылку. Раз даже Дин Хао называл Гу Шаочу и Хуахуай братьями, то и остальные отнеслись к ним с уважением. Ван Сяци заведовал торговлей в секте и часто вел дела с верблюжьим колокольчиком, а потому и так уже был с ними знаком. Они по-дружески поприветствовали друг друга. Мастер Цаншин ничего так не любил, как хорошее вино. Дин Хао печально вздохнул, налил себе чашу и поднял ее, смотря именно в ту сторону, где было кладбище героев секты Пытливого Меча. Тут рядом зазвучали шаги. Дин Хао улыбнулся и крикнул: «Младшая Мужун, младшая Юй, младшая Тяньянь, вы опоздали. Не отказывайтесь теперь пить. Пришли Мужун Янчжи, Юй Цзюэ и Тяньянь, Цинтан и Лижа». Дин Хао решил вспомнить времена, когда еще был официальным учеником, а потому пригласил всех своих старых знакомых. «Вы теперь занятый человек, старший Дин. Спасибо вам за гостеприимство», — с усмешкой сказала Юй Цзюэя. Милая юная девушка превратилась в изящную, худую женщину. Она была в длинном зеленом платье. Мужун Янчжи еще сильнее закрепила за собой образ зрелой красавицы. Цинтань и Тяньянь им немного уступали, но тоже отличались красотой среди официальных учеников. Девушки были прекрасны по-своему. «В чем дело, старший Дин? Почему мы сегодня собрались?» — с улыбкой спросила Мужун Янчжи. «Мне вдруг захотелось вспомнить прошлое. Хорошо быть официальным учеником. Нужно упорно трудиться и культивировать, но зато никогда нет нужды заботиться о делах секты. С тех пор прошло уже 6 лет. Каждый год человек меняется. От всех нас теперь зависит судьба секты. Редко когда можно собраться вместе. Вот я и решил, что сегодня всем нам не помешает взять отдых. Посидим, попьем. Нет ничего приятнее, чем отдыхать под вечер», — с улыбкой говорил Дин Хао. «Сеньор Дин, с тех пор как вы ушли 3 года назад, у меня ни разу не было шанса поговорить с вами о культивации». У Юй Цзюэя был все тот же нехитрый характер. Она присела на газоне, взяла бутыль и стала с наслаждением пить. Она и Мужун Янчжи были хорошими подругами Дин Хао с тех пор как он спас их из руин. Кроме Хуахуэя и Гу Шаочу, все остальные были учениками секты. Между ними всегда были хорошие отношения. Даже псих Лу Куан, который всегда был нелюдим, под присмотром Ван Сяци влился в компанию. Пока Дин Хао не было, все они тоже между собой общались и дружили. Ветер разносил аромат вина. Дин Хао хотел перед отбытием пообщаться со всеми своими друзьями. Он много пил, говорил с каждым по очереди, играл в застольные игры на пальцах. Все видели, что Дин Хао был в хорошем, расслабленном настроении. Если бы кто-нибудь со стороны посмотрел на их группу, он бы не смог поверить, что все они мастера на стадии выше перинатальной. Газон напоминал людный рынок. «Старший Дин ведет себя как-то странно, он редко так много пьет», — прошептала Мужун Янчжи Юй Цзюэя. Та кивнула. «Я тоже заметила. Мне кажется, его что-то беспокоит. Возможно, он скоро снова уйдет». Мужун Янчжи посмотрела на Лижа. Первая красавица 5 институтов не сводила с Дин Хао глаз. Она явно что-то знала, но Мужун Янчжи не собиралась ее допрашивать. «Кто здесь? Выходите, девочки». Вдруг Мужун Янчжи улыбнулась и взглянула в сторону. Показались Ницзи и Хуань Хуань с Госюе. Они пришли на зов тети Мужун и поприветствовали Дин Хао. Юноша рассмеялся и стал дарить им подарки. Девочки были талантливы и уже стали мастерами выше перинатальной стадии. Они были все равно, что драгоценными цветочками секты. Ли Лань тщательно их растила и культивировала. Все трое изменили судьбы благодаря Дин Хао, а потом чуть ли не почитали его. «Мастер дядя Дин, привет вам от всех моих друзей из трущоб. Тост для вас», поднимая бокал, храбро сказал Хуань Хуань. «И от нас». Подоспели Го Сюэ и Ин Бэ Цзи. Дин Хао посмотрел на девочек с улыбкой и сказал: «Не нужно формальности секты, младшие, зовите меня просто старший Дин». В сердце юноша вздыхал. Прошло так немного времени, а три плаксивые девочки превратились в красивых юных девушек. Они по-разному отреагировали на то, что Дин Хао все еще говорил с ними как с детьми. Го Сюэ вздохнула. Она всегда засматривалась на него, но между ними была слишком большая пропасть по статусу и силе. Он, теперь уже красивый мужчина, был для нее недосягаем. Она давно это поняла и смирилась. Смотря на то, как девочки уселись, Дин Хао нежно покачал головой. Зашло солнце, поднялась луна. Все вокруг покрыл серебристый свет, пьяные утратили чувство настоящего. Дин Хао собирался еще что-то сказать, как вдруг напрягся и встал. Его взгляд быстро и яростно пробежался вокруг. Юноша посмотрел за спину и сказал: «Кто здесь? Если пришел, покажись. Зачем прятаться в тенях?» Все удивились. Больше никто ничего не заметил, но Дин Хао был среди них сильнейший. Может, где-то и правду прятался некий мастер, но кто посмел так бесцеремонно проникнуть в деревню Пытливого Меча? Неужели они не знают, что тут сейчас сумасшедшая сабля, безумный меч и бешеная сабля? Никто не ответил, мелькнула лунная тень. Дин Хао холодно улыбнулся и сказал: «Не хотите показываться, ваше дело, но меня потом не вините». Не успел его голос затихнуть, как вдруг яркий свет меча молнии мелькнул из пальца Дин Хао. Все на секунду ослепли. В 20 метрах вдруг выросла иллюзорная стена из золотых кирпичей. Меч врезался в нее и раздался взрыв. Свет померк. Противник смог заблокировать удар Дин Хао. Получается, он очень силен. Юноша нахмурился и шагнув вперед. На его пальцах серебрилось намерение меча. «Амитабха, я не ожидал, что вы уже настолько сильны, донор Дин, я хотел прийти попозже, но похоже, у меня этого не выйдет». Кто-то прочитал похвалу Будде, засияли золотистые письмена. Звуковая волна будто нечто материально встретила и остановила серебристое намерение меча. Снова раздался взрыв и появился силуэт в бледно-желтом одеянии. Дин Хао сперва удивился, но сразу же радостно улыбнулся. Перед ним появился тощий молодой монах с прекрасным лицом и длинными мочками ушей. Он выглядел умным, но притом красивым человеком. Такой мог заворожить любую девушку. На лбу у него было 6 шрамов, и потому выглядел он слегка демонически, но это только прибавляло ему шарм. Монах смог посоперничать с Дин Хао в силе. Он явно был человеком необычным, но почему-то он был бледен и даже казался раненым. «А, уважаемый монах Цзин Чин Цзи, это вы? Зачем вы сюда тайно пришли?» — удивленно крикнул Ван Ся Ци. Красивый монах был тем самым посланником из великого громогласного храма, священной земли западной пустыни, который когда-то навещал секту Пытливого Меча. Дин Хао присмотрелся к Цзин Чин Цзи, удивился и задумчиво кивнул. «Сир, вы пришли издалека, пройдемте со мной». Затем юноша улыбнулся всем остальным. «Я отлучусь ненадолго, а вы продолжайте веселиться». Цзин Чин Цзи кивнул, махнул всем и пошел за Дин Хао. Вскоре они исчезли. Люди удивленно переглянулись. Что это было? Ван Ся Ци вдруг хлопнул себя по лбу. Он понял, что Цзин Чин Цзи не просто так проник в деревню. Они с Дин Хао были друзья, он мог просто войти, так зачем было скрываться? И еще, Дин Хао выглядел каким-то очень серьезным, когда они уходили. Неужели случилось что-то важное? Что такое? Откуда такие раны? — спросил Дин Хао, как только они вошли в тайную комнату. С виду Цзин Чин Цзи не был ранен, но на самом деле сама его эссенция была сильно потрепана. Если бы не высокая культивация монаха, он бы уже умер. Цзин Чин Цзи был наследником великого громогласного храма и притом очень сильным. Как это его так ранили? И кто? Неужели они посмели выступить против великого храма? Когда рядом больше никого не было, Цзин Чин Цзи перестал строить из себя образцового монаха. Он уселся на землю и усмехнулся. «Амитабха, потом поговорим. Дай какое-нибудь лекарство, помоги молодому монаху». Глава 833. Перемены в великом громогласном храме. Дин Хао нахмурился и дал ему пару ценных пилюль из бутыли, которую ему дала Симэн Цэнсюэ. Цзин Чин Цзи не церемонясь закинул их в рот и разжевал, будто это были заурядные бобы. Он медленно скрестил ноги и стал лечить свои раны. Вокруг него загорелся золотистый буддистский свет. Зазвучало едва различимое пение Будды. Вокруг юного монаха разошлась чистая, священная аура. Динхао спокойно стоял рядом и защищал его. Цзинчинь Цзи был очень силен, не слабее самого юноши. Он был учеником великого громогласного храма, величайшей буддистской фракции. У него наверняка было множество карт в рукаве. Как же так вышло, что его так сильно ранили? Будь он хоть немного слабее в своем постижении буддизма, он бы уже погиб. Что случилось? Кроме того, Динхао обнаружил, что аура в ранах монаха была вовсе не демонической, но тоже святой и возвышенной. Все это было странно. Спустя 5 минут Цзинчинь Цзи более-менее пришел в себя. Его раны были слишком серьезными, вылечить их полностью в короткое время было невозможно, какие бы Динхао ни дал ему пилюли. На полное излечение должно было уйти 2 или 3 года, не меньше. «Можешь теперь рассказать, что случилось?» – спросил Динхао. Монах достал несколько биточков из грудного кармана и начал есть. После первого укуса он недовольно вздохнул и сказал: «Хочешь знать, кто меня ранил?» Не дожидаясь ответа Динхао, монах продолжил: «Никогда не угадаешь, но это дело рук мастера великого громогласного храма. Мне он приходится по старшинству мастером дядей». «Что, это сделал твой мастер-дядя? Разве он не должен быть минимум святым монахом?» Динхао сильно удивился, подумал и спросил: «Ты что такое натворил, что навлек его ярость?» Цзинчинь Цзи доел биточки и ответил без капли стеснения: «Вот бы мне еще немного вина промочить горло. Знаешь, когда я смотрел, как вы все пили, я чуть не умер от зависти. И ничего такого я не делала. Правда, что я иногда злоупотребляю мясом и алкоголем, но убивать меня за это никто не будет. Проблема в том, что сейчас не только мой мастер-дядя, но половина всех монахов храма идет по мою душу. Проклятие!» Даже Динхао перепугался. «Ты что, нагадил перед лотосовым троном Будды? С чего это тебя хотят убить твои бывшие друзья и союзники? Ты же наследник храма, или нет? Как до этого дошло?» Цзинчинь Цзи выдавил улыбку и сказал: «То, что я сделал, намного хуже. На самом деле я теперь величайший предатель великого громогласного храма за последнюю 1000 лет. И храм, и 1000 прочих буддистских фракций западной пустыни хотят меня убить. Разве это не печально?» Динхао снова и снова удивлялся. Он чуть не подпрыгнул на месте и спросил: «Тебя точно никто не видел? Я всего лишь из маленькой секты пытливого меча. Не хочу укрывать у себя террориста №1 на континенте. Вот тебе и друг». Цзинчинь Цзи вздохнул: «Как мимолетны людские отношения». Динхао улыбнулся и спросил: «Ну говори, что такое случилось?» Цзинчинь Цзи тоже выдавил улыбку и ответил: «Помнишь ту девушку, которую мы спасли из дома утонченных желаний? Мяинь?» Динхао кивнул: «Помню, конечно, ты ведь сам говорил, что у нее есть буддистская карма и большой талант к постижению буддизма. Великий громогласный храм отправил тебя в снежную провинцию, чтобы найти ее и другую такую ученицу. Лейтенчань сейчас неизвестно где, но Мяинь ты вроде смог доставить». Тут Динхао задумался и с подозрением взглянул на Цзинчинь Цзи. «Похабный монах, а ты часом не позарился на ее красоту, поэтому тебя преследуют?» Цзинчинь Цзи разозлился и ответил: «Амитабха, все это мирская суется, с чего мне на кого-то там зариться?» Динхао хмыкнул: «Ну ты». Цзинчинь Цзи сжал кулаки, но потом понял, что сейчас был не в состоянии бодаться с Динхао. Заставив себя успокоиться, монах сказал: «Мяинь сейчас властитель Будды великого громогласного храма». «Что, Мяинь стала властителем Будды?» Динхао был в шоке. Великий громогласный храм был священной землей буддизма на континенте. Там восседал один из 5 легендарных богов войны и звали его властитель Будда западной пустыни. Он был столь же почитаем, как ледяной бог войны северного региона, возвышающийся сквозь небеса бог войны центрального региона и прочие великие мастера. Даже другие высшие были ему далеко не ровня. Мяинь прошла через поле битвы сотни святых, но все же родом была из небольшой школы чистого ума северного региона. Она едва была на стадии великого предка. Сделать ее властителем Будды и громогласного бреда было бы бредом. Все равно, что если бы попрошайка за ночь стал императором. Властителя Будду избирали не только по силе, но и требуя глубокое понимание буддистской доктрины. Лишь один на многие миллионы гений может спустя много лет культивации таким стать. Динхао знал предел таланта Мяинь. Ей до этого было далеко. Что же к этому привело? Юноша напрягся. Это дело касалось уже не только великого громогласного храма, но и всего человечества на бескрайнем континенте. Храм считался одним из столпов человеческой расы, наряду с дворцом ледяного бога войны и прочими фракциями под руководством божественных. Даже секта лазурных облаков и секта изничтожающего меча не шли ни в какое сравнение с павильоном возвышения сквозь небеса. Дин Хао уставился на Цзинь Чинцзи, ожидая ответов. 3 года назад, когда я доставил Мяин в храм, все старейшины хвалили ее день и ночь. Она была крайне близка к природе буддизма. Сам властитель Будда согласился ее встретить. Потом Мяин в порядке исключения сделали прямо ученицей храма. Она упорно трудилась и проявляла невиданный талант. Меньше чем за 3 года она из великого предка стала властителем боевых искусств. В этом немалую роль сыграли ресурсы великого громогласного храма, но и сама она впечатляла. Еще больше ценилось ее понимание всевозможных буддистских трактатов. Многие старые монахи признавали ее превосходство в этом отношении. Вскоре она стала одной из наследниц, любимой всеми в храме. Цзинь Чинцзи вздохнул. Дин Хао кивнул и продолжил слушать. Но примерно год назад случилась аномалия на утесе возвышения сквозь небеса. Все божественные обратили на нее взоры. Властитель Будда тоже направился на утес. Тогда все и пошло наперекосяк. Властитель так и не вернулся. От него только пришел приказ выбрать нового властителя. Храм сперва был в замешательстве, но вскоре один старый и прославленный старейшина все уладил. Согласно традициям, нового властителя выбирают среди наследников. Кроме меня и Мяин на роль выступало еще 4 моих старших. Мяин подходила меньше всех, так как вступила в храм совсем недавно и еще не заработала достаточно заслуг. За настоящего кандидата ее никто не считал. Самым большим престижем пользовался мой старший брат, 8 заповедей. Он уже 100 лет как стал божественным, его все поддерживали. Никто не сомневался в его победе, но в тот самый день, когда должна была пройти церемония наследования, голос Цзинь Чинцзи задрожал, а лицо наполнилось болью. Он вдруг умер. Что? Дин Хао невольно вскрикнул. Умер. Божественные могут жить до 1000 лет. Цзинь Чинцзи сказал, что его брат 8 заповедей стал божественным всего 100 лет назад. У него должно было быть не меньше 900 лет жизни. Как это он вдруг умер? Его кто-то убил. Но даже ледяной бог войны и возвышающийся сквозь небеса бог войны не смогли бы тайно проникнуть в громогласный храм и убить там божественного мастера. Это место кишит мастерами. Если только... Дин Хао начинал догадываться, что там случилось. Смотрю, не просто там сумасшедшая сабля, безумный меч так прославился. Цзинь Чинцзи подметил выражение лица Дин Хао, вздохнул и продолжил. Весь храм был в шоке. Будущего властителя Будду убили прямо в стенах храма. Такого не происходило с самого его основания. Никому не разрешили об этом распространяться. Великие старейшины были в ярости и провели расследование. Вскоре обнаружилось, что старший 8 заповедей был убит одним из наших монахов. В его ранах чувствовалась аура буддизма.